Он моей банке за картину отвалил 300 рублей. Да. Это, говорит, картина моего всего лишь прадедушки. Бабка моя, бабка от радости чуть не померла. Думала, ну, получить там 20-ку. А он ей 300 рублей. Я так рада за него. Я ему все-все передам. Да, да, еще. И передай еще. Знаешь, что передай? Мы его поздравляем, что у него такая внучка. Точно. Два сапога пара просто. Правильно. Мы с дедушкой два сапога пара. Ну, поехали. Сомов, Макова, вот смотрите, какая у нас новенькая. Вся новенькая. Вот ты потешная, без сомнения. Она не потешная, не потешная. Она, знаешь, что? Чудо. Она чучело огородное. Чучело! Ой, ты, ты чего, Сома? Ну, руки ты чего выкручиваешь, ну? Сам ты чучело огородное. Атас, Маргарита! Здравствуйте, тихо. Здрасте. Так, новенькая. Куда же тебя посадить? Маргарита Ивановна. Да, Швакова. А правда вы замуж выходите? Правда. Так, вот конфеты московские. Угощайтесь. От него. Берите, ребята, берите. А можно мне? Спасибо. Маргарита Ивановна, а кто ваш муж? Архитектор. После звонка. А мы конфеты едим. Во время урока. Миронова, возьми конфету и успокойся. На, возьми. Тихо. Миронова права. По местам. Дима, садитесь. У тебя место свободно? Занято, а что? Хотела сесть к тебе. Шмакова, здесь твое место новенькое хочет занять. Новенькая? Извини, я не хотела, если занята. Ну так что ты решила, Шмакова? Я? Уступаю. Мне здесь давно надоело. Я вообще, у меня охота к перемене мер. О, Шмакова, садись ко мне! Сейчас, дорогой! Шмакова! Попов! Ну, скоро вы там усядетесь. У меня важное сообщение. Ребята, наша школа едет на экскурсию в Москву. Ой, значит, мы поедем вместе с вами. Вместе, Шмакова. Так что приносите деньги. Опять на родительские. Надоело. Он какие? Ну что ж ты предлагаешь, не ездить в Москву? А он не знает, что он предлагает. Прекрасно знает. Он перед новенькой. Шмакова! Давайте на поездку сами заработаем. Ага. Чего? Можно я скажу? Тихо. Можно мне сказать? Мне дедушка рассказывал. У нас, говорит, город особенный, старинный. Приедешь, навсегда останешься. И правда, здесь очень хорошо. И предложение Димы Сомовой я поддерживаю. Оно замечательное. Ну, Сомов, а? Нет, Сомов у нас, как всегда, молодец. Тихо, ребята, мне его идея тоже понравилась. Давайте, я вам помогу, договорюсь. Вы-то не подведете? Ну, почему мы подведем? Будем работать дни и ночи. Будем работать дни и ночи. Ну, значит, договорились. Ура, идем! Ура! Артельщики, шевелись! Я пошевелись! Вон еще столько масок надо доклеить! А у меня получается замечательно! прелестная лисица. Какая прелесть! Просто я не могу. А у Бессольцевой-то опять заяц криво-косо выходит. Я исправлю. Смотри, у меня. Ой, Димка! Ну, ночевай! Да, получил. Только спокойно. Выкладывай, ну. Рыжий, тащи свою копилку. Не томи душу, ну. Ой, да пожалуйста, ну, чудесная кошечка. Бросаю 3 рубля. Рук свои. Рубль круглый. Ой, свои. 5 рублей. 5. Ой, кровь. Ой, ой, ты, смотри, денежки. Ну-ка, давай, давай, давай. Вот, Дим, дай-ка мне монеточку брошу. На. О, иди, держи. Брошу, не, не, не, на рублевочку. Ну, броси ты, заяц. Давай, давай. Я? Ну-ка. Разорвала рубль. Ну, ты что, Разиня? Ну, ну, ладно, деньги, ладно, ладно, ладно, ладно, ну ничего. Рубль разорвала. Ребят, ну потом склеим. Бросай обе половины. Действительно. Спасибо. Все, кончай работу. Сдавай халаты. Я отнесу. Давай, Рыжий. Шмакова, давай халаты. А тебе, Бессольцева, как самому храброму зайцу, я поручаю охрану этого сундука с драгоценностями. Глаз с него не спускай. Я храбрый заяц. Я самый храбрый заяц. Одевай маски, ребята. Я тигр. А я не боюсь, ой-ой-ой, не страшно. А я лисичка-сестричка. Мы тебя самим перехитрим. Мы тебя, сундучок, Димка! Ты чего? Я испугалась. Кого? Всех зверей. Вот чумовай. Ладно, мы тоже хороши. Набросились на человека. Ну подумаешь, подумаешь, и поиграть нельзя. Просто маски надели. Костеринки, костеринки, мы тебя задерем, задерем. Пошли. Нет, я не пугаю, просто кривляю. Дима, ты меня осуждаешь? Ну что ты? Испугаться каждый может. Давай копилку, пошли. А завтра каникулы. Завтра мы будем в Москве. Смотри, Валька! Валька! Какая тебе хорошая собака! Привет, тетя! Опять собаку тащишь? Чё? Ну, гад, я ж тебя предупреждал, гад! Ты я предупреждал чего? Тебя, гад! Мой поводок, а! Петька! Пика! Ничего. Вот он вот, мою собаку с поводком упустил. А, ты уж извини, Димочка, но я тебе сделаю больно. Эй! Вы что? Вот так вот, заработал? Знай наших. Все, Петька, пошли. Всего доброго, дети. Больно, Дима. А, ерунда. Я снова испугалась. Трусиха. Я у него под лица 3-ю собаку отбиваю. Он их на живодерню поштучно за рубль сдает, гад. Какой ужас. Ой, а я думала, вот стоит городок 400 лет, и все в нем хорошие. Живую жизнь своими руками на живодерню. Я про таких только читала. А ты... ты просто настоящий герой. Брось ты. Нет, нет, ты настоящий герой. Можно я с тобой буду дружить? Ну, давай. На всю-всю жизнь? Ну, давай. А это еще зачем? Так раньше женщины благодарили рыцарей. Ты рыцарь. Ты же спас от Вальки меня и собаку. И она сейчас счастливая, лает всем собакам города. Ну и Сомов, молодец. Ну и Сомов, молодец. Валька. Да, вот она. Вот она, самочка-то, вот она, моя хорошая. А вы чего? А, вы целуетесь. Это нечестно, нечестно подслушивать. Барышня обиделась. Обиделась, обиделась. Да. А ты, лыцарь, ты не обиделся, нет? Ну, я тебе. Давай, дружок, еще раз с тобой поцелуемся. Ой, гад. И прошу, не разглашай нашей маленькой тайны. Да. Договорились? Еще раз. Вы что? До свидания. Петя, пошли. Только приди в школу. Живодеры! Живодеры! Следующий урок литературы Маргарита Ивановна. Маргарита, писала. Следующий урок литературы. Я лишь хочу. Ребята, последнего урока Маргарита... не будет. Математичка заболела. Свобода! Да не ори! Свобода! Не ори! На доску он посмотри. Знаете, свобода. Ребята, следующий урок литературы. Маргарита Ивановна. Ой, жалко. А я думал, смотаемся в киношку. А после уроков у нас работа. И работа, работа, работа, работа. Работа. Завтра в Москву, а ты работа. Да, какая работа? Шмаковые родители вообще запретили. Они говорят, лучше учись, работать пока. Будем мы. А у нас, между прочим, организм слабенький. Точно. Точно, ребят, мы же эти. Мы же дети. Явился. Явился. Ребята, знаете, что делает наш Валечка? Валечка. А, Петечка. Я тебе портфельчик принес. Спасибо, Петечка. Здравствуйте, спасибо. Дети. И ты, Димочка. Поздоровайся, Димочка. Подслушивать, конечно, нехорошо. Но я все слышал. И ваша проблема сущий пустяк. Берем и стираем с доски. Вот вы свободны. Будьте счастливы. Дети, Димочка, до скорой встречи. Спасибо, Петечка. А может, правда? Какой-то неизвестный зашел и стер. Точно. В кино. В кино. Ребят, собираемся. Ребята, да вы что? Ребят. Ну куда вы, ребята? Сейчас будем... Мы сейчас деньги будем в копилку бросать, ребят! Копилку, в копилку, надоел! Носишься с ней, как с писаной турбой! Подождите, ребята, мы же Маргариту... Ну, ребят, вы что? Заткнись! И Маргариту подведем! Заткнись, подпевала, да? Я ж скинула! Ребят, ну почему в кино-то, ребят? Эй, ребята, у кого денег нет? Я одолжу! Точно, я одолжу. Ребят, у кого нет денег? Ой, спасибо. У меня нет. Держи, Вась, на, Попов. Ну и мне. Домой еще. На. Давай. А мне просто значит, дай. На. Ребят, легенда такая. Мы пошли проведать математичку. Правильно. Ура! Ура! А я в кино не пойду. Чего? Смотрите, а Миронова против всех. Да, против всех. Ну, а сила у нас на что? Лохматая. А. Это главное. Вот я. Правильно, мы тебя... На руках в кино достали! Попик! Чё? Иди сюда. Что? Мы остаемся. Зачем остаемся? Зачем, зачем? Смотри. Чё это? Копилка. Димка копилку забыл. Смотри. Ух ты! Тяжелые. Ну-ка дай. Точно. Ой. Если бы у меня было столько монет, я бы купила себе колечко. Колечко. А я бы мотоцикл и два шлема. Неужели два? Ага. Давай мне ее сюда. На, слушай, а почему мы в кино не пошли? А? Почему? Я не пошла, потому что не захотела. А? Угу. Ну, а я как ты. Тихо. Маргарита идет. Ой, стой, копилку оставь. А где все-то? Не понимаю. Ребята! Ребят, я копилку забыл. Ой, деньги забывать нельзя, Димочка, а то они тю-тю. Подождите, подождите, я сбегаю. Ну вот, опять грохнулась. Ленка. Ну, вставай, вставай. Колено разнесла в кровь. А, ладно, я сам сбегаю. Ребят, вы меня за углом ждите, я быстро. Я сейчас быстро сбегаю. Не угодила. А мне и не больно. Слушай, ты в медпункт сходи. А мне и не больно. Посмотри, руки. А мне не больно. Сома. А мне... Сомов, где все остальные? Ушли. Математичка заболела. А надпись на доске? Может, стер кто-то? Ах, не люблю, когда врут. Я и сам не люблю. Ну тогда говори. Куда же все слиняли? Боишься правду сказать? Не думала, что ты такой трус. Я трус? Если хотите знать, они ушли в кино. И я тоже туда иду. Так. Прямо как нож в спину. Нож в спину. Маргарита Ивановна. Нож в спину. Маргарита Ивановна. Подождите, Маргарита Ивановна.